Мое имя? Асканио Триндаде. А это команданте Дарио де Килус. Команданта? Да, военно-морского флота. В отставке, поясняет команданте. И после паузы отрекомендовывается доктор Мирко Стефано. Пока. До свидания. Прощайте, дорогой, восклицает мисс Венера с горящими глазами. Машина срывается с места, поднимая пыль, грохот отдается взрывом в чувствительных ушах. Доктор? Он скорее похож на космонавта, капитана космического корабля, современный предприниматель из тех, что преобразуют Землю и жизнь. А насчет машины точную информацию дал Пето. Хоть он еще не сумел закончить начальную школу, не торопится, но уже знает все насчет машин. Бежит домой, чтобы рассказать новости тете Антониетте и Леоноре. Кое-что о супергероях люди узнали из уст Элиэзера, который приехал в дурном настроении. Тип этот интересовался участками на берегу реки, кокосовой рощей и пустующими землями. Он спросил меня, кому они принадлежат. Я сказал, что никто никогда не знал их хозяина. Они сфотографировали все. В манге Сека разделись и выкупались голыми. Голыми? Оба, как будто меня и нет. Девка смелая не испугалась прибоя. Видишь, Асканио, вначале нудизм. Пусть благодарят Бога, что меня не было там. Я бы не позволил. Хоть команданте Дарио, как и Эдмундо Рибейро, не пуританин, но нудизм в манге Секу — это уже слишком. Нет, пока я жив. Асканио собирается ответить Элиэзеру, но тот опережает его. Тип спросил, сколько он мне должен. Я сказал, что ничего, как ты распорядился. А кто оплатит мою работу и бензин, Асканио? Оснар, слушавший молча, возмущенно откликается. Элиэзер, такую женщину ты видел совершенно голой, а еще требуешь денег. Я сам бы заплатил, только бы взглянуть, дегенерат. Владельцы плантации маниоки, скотоводы, разводящие коз, рыбаки, контрабандисты, агресты и соседних поселков, от истоков реки до бушующих волн в ее устье, никто не остался в неведении относительно поразительного факта. А юродивый Поседонио в Рассинье предрек апокалипсис, конец света, что особенно было ему по душе, ссылаясь на Писание, на Ветхий Завет. И все потому, как подтверждали завсегдатаи почтово-телеграфного агентства, что в Агресте начали происходить события, пробуждавшие городок от привычной спячки, вызывавшие оживленные комментарии, порождавшие споры. Колоссальные столбы, на которые были подвешены электрические провода, шагали по Сертану в направлении муниципия, и, подчиняясь приказаниям свыше, продвигались необычайнейшей для общественных работ скоростью. Время от времени, когда по спокойным улицам города проносился джип с инженерами и техниками, в баре Сео Мануэла вновь возникала сумятица. Главный инженер гарантировал, что через полтора, максимум через два месяца столбы дойдут до города, работы будут закончены, и можно назначить дату праздника. Поскольку речь шла о муниципии, как оказалось, с федеральным престижем, то на празднике, возможно, появятся персоны из высшего руководства компании «Вале де Сан-Франциско». Быть может, даже сам директор-президент приедет специально из столицы, из города Бразилия. Главный инженер уже ни в чем не сомневался после того, как его информировали, что некая вдова, приехавшая на отдых в родные места, при содействии друзей покойного мужа, бывшего при жизни миллионером и влиятельным лицом, добилась распоряжения переделать проект так, чтобы в него был включен на правах абсолютного приоритета муниципий Сант-Ана-до-Агресте. Трудно этому поверить, но поскольку данное утверждение было единогласным, инженер выразил заинтересованность в том, чтобы познакомиться с известной дамой, способной изменять утвержденные проекты, перемещать столбы, определяя пути для света и энергии. Она общительная и простая особа, как сообщил ему Аминтос, несмотря на то, что является богатейшей вдовой Комендадора и принадлежит к высшему обществу Юга –